21. Мое индийское имя. Не так давно папа рассказал, как мне досталось имя Оля. Вообще-то я шел тебя регистрировать как Настю, но когда я заполнял необходимые бумажки, там в образце было написано «Ольга». И я подумал, ну а что, хорошее имя. Наверное, не зря привели в пример. Так что меня назвали в честь бланка образца. Кто знает, может быть, это объясняет, почему в моем поколении так много Оль. Задание этого дня – подумать, как бы вас могли звать, родись вы в индейском племени где-нибудь давно и далеко. Это должно быть что-то поэтичное, образное, не от мира сего. Насколько угодно слов. Например, «та, чьи сны похожи на остановленные часы». Или «ветер, баюкающий дыхание леса». Прислушайтесь к себе и отпустите фантазию на волю. Получилось? Побудьте в этом имени какое-то время. Подержите его внутри. Представьте, какие истории о вас рассказывали бы вашим детям и внукам. Что умела женщина с таким именем? Чем отличалась от остальных? Какое волшебство в себе носила? Если индейская тема вас совершенно не вдохновляет, то попробуйте сделать следующее. Представьте, что за огромным теплым костром сидят все женщины вашего рода. Каждая по очереди берет слово и говорит о себе лишь одну фразу. Она начинается со слов «Я та, которая…» Как бы продолжили ее вы? Смысл. Упражнение может помочь сформулировать вашу миссию на данный момент, как бы пафосно это ни звучало, нащупать большой смысл в своем настоящем, особенно когда кажется, что его нет.